Вот интересно, что в январе 1978 года, то есть вот как раз в период работы над исповедью, Толстой писал Страхову по поводу религиозных исканий. «Я ищу ответы на вопросы по существу своему высшего разума и требую, чтобы они выражены были словами, орудием разума, а потом удивляюсь, что форма ответов не удовлетворяет разуму. Ответы спрашиваются не на вопросы разума, а на вопросы другие. Я называю их вопросами сердца. На эти вопросы с тех пор, как существует род человеческий, отвечают люди не словом, орудием разума, частью проявления жизни, а всею жизнью, действиями, из которых слово есть одна только часть». То есть он, по сути, сам себе все объяснил, и этим объяснением пренебрег. Вот уже много спустя Толстой сказал однажды Горькому, это было в 1901 году, то есть через 20 лет с лишним после работы над исповедью, «Кто разучился размышлять, тому трудно веровать, а жить в Боге можно только верой». И он же сам еще раньше в «Войне и мире» писал: «Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, то уничтожается возможность жизни». Он сам прекрасно понимал, как губителен может быть разум, когда его делают критерием истины. И тем не менее, в оценке всех религиозных истин он делает для себя разум высшим судьей. И вот здесь заложено самое главное противоречие, которое в конце концов порождает все еретические отклонения Толстого от истины. Еще раз мы скажем, что вопрос, который постоянно преследует всякого, кто пытается понять содержание веры Толстого, это прежде всего уяснение того смысла, который он вкладывает в часто произносимое им слово «Бог». Вот это постоянно преследует нас, но вопрос никак не может быть прояснен. Он постоянно ускользает от окончательного ответа. И вопрос этот как будто близок к разрешению в трактате Толстого, обширном трактате, который он назвал «Критика догматического богословия». Этот трактат был написан в 1881 году. Это грандиозный труд, и он был предпринят ради рационального испытания православной веры, веры, которая становится все более чуждой его душе. Обобщая богословские суждения Толстого, можно утверждать: Бог определяется им прежде всего через отрицание всех тех свойств, какие раскрываются в православном вероучении. У Толстого свое понимание Бога, и оно, как он сам признает, с самого начала существовало в нем и прежде. Отвергая догматы, Толстой сообщает нечто и об этом своем понимании, находившемся в противоречии с православным. Вот как он пишет: «В единении с православной церковью я нашел спасение от отчаяния. Я был твердо убежден, что в учении этом единая истина. Но многие-многие проявления этого учения, противные тем основным понятиям, какие я имел о Боге и его законе, заставили меня обратиться к исследованию самого учения». То есть тут очень ясно видно. Вот свои понятия, собственные понятия, которые он имел о Боге, становится для него точкой отсчета в исследовании и опровержении православия. Он субъективен, насквозь субъективен. И как это вновь обнаруживается в его критике догматического богословия, он свое непонимание вероучения возводит в абсолют. Вот тут сказывается эгоцентризм Толстого, надо сказать, угаданный еще многими современниками его. Можно вспомнить едкую фразу Глеба Успенского: «80 тысяч километров вокруг самого себя». Кажется, если существовавшее изначально понятие не могло спасти от отчаяния, как он пишет о том в исповеди, а единение с православием смогло спасти от него, он это признает, то, нетрудно было бы хотя бы предположение сделать, что все-таки, значит, в православии есть нечто сущностно важное и истинное, а в своих собственных понятиях этого нет, раз на это опереться нельзя было. Но Толстой не может предаться вере. Он боится, с одной стороны, потерять найденную точку опоры, и, с другой, он не в силах противиться влечению разума, влечению сопоставлять вот это собственное понимание с вероучительными догматами. Критика догматического богословия Это своего рода катехизис Толстого. Надо сказать, что первая попытка, неудачное составление катехизиса, была предпринята еще в 1976 году. Теперь вот он вновь берется за то же самое. Нет нужды вообще подвергать анализу все догматические соображения Толстого. Ну, это был бы слишком объемный труд. Нет возможности вступать с ним даже в заочную полемику. И по очень простой причине. У Толстого всегда на все возражения, на все апелляции, к любым богословским авторитетам находится спасительный аргумент. Я этого не понимаю. Для него не существует не только авторитета святых отцов, но и священного писания для него не существует. То, с чем он не согласен, не понимает, он отвергает без смущения. Толстой подвергает критике и отрицанию символ веры, катехизис святителя Филарета, послание восточных патриархов, догматическое богословие митрополита Макария. Он все это очень внимательно изучил. И изучил все то, что стоит за этими трудами. И он отвергает. Причем можно приводить сколько угодно ссылок на авторитет и писание святых отцов. А он отвергнет это. Просто и легко. Не понимаю. Мы можем тогда сказать, вот неужели все, кто воспринимал эти труды, которые он критикует, вот только и делали, что морочили себе и другим головы, что они ничего не понимали и, сознавая этот сплошной обман, просто смеялись сами над собою и над другими, вот как римские авгуры. А для Толстого, пожалуй, это и так. Он пишет: «Я понял, что все это вероучение есть искусственный свод выражений несообразных между собою и взаимно друг другу противоречивых верований самых различных людей». И поэтому здесь дело не в аргументах, а важно раскрыть сам метод критического исследования Толстым догматов православия. Важно исследовать те основы, на каких он строит отрицание догматического учения. И важно понять, через такое отрицание, собственно, положительное начало толстовского вероучения. Он все отрицает и отрицает. А что же такое все-таки тогда Бог в его понимании? Такую попытку сделать можно. Ну, прежде всего, снова вспомним изначальную его установку. Освобождение христианства от веры и таинственности. Значит, от догматов веры. Толстой заранее настроил себя на отвержение догматической глубины христианства, и он не смог этому противиться. Поэтому он был обречен на вознесение позитивистского рассудка над верою в постижении догматов. Нужно вспомнить также, что Толстой изначально видел цель религии в доставлении человеку не небесного, но земного блаженства. И мы можем сказать, опять он в этом коренным образом расходится с православным вероучением. То есть он хотел превратить религию скорее в такое социальное, социально-нравственное учение, нежели в собственную религию. Ну, мы можем сказать, он не был в этом оригинален. И мы, когда обращаемся к русской литературе, к развитию мысли русской, наталкиваемся вот на это у разных мыслителей. Многие в Христе видят социального учителя и даже революционера. Повторяться нет смысла, эта нелепость должна быть нами сразу же отвергнута, о ней говорить нет смысла. Вот только важно отметить, если человек помышляет о земном, отвергая небесное, то в религиозных догматах он просто не нуждается, зачем они ему? И даже более того, отвергнуть догматы ему просто необходимо, чтобы они не отвлекали от главного, как он понимает это главное, установление земного благополучия. Поэтому мы можем сказать, это одна из причин, Толстому не нужно воскресение Христова. Христос ему необходим на земле, а не на небе. Христос для него один из учителей и наставников в земной премудрости. И прежде всего в нравственности, без которой не обойтись при устроении земного блаженства. Вот еще раз скажем, высказывается мнение, что, следуя за Толстым, можно прийти ко Христу. Вот путь Толстого – один из путей ко Христу, как говорит отец Георгий Чистяков. Это путь к невоскресшему Христу, то есть это не путь к спасению. Проблема спасения для Толстого вообще не существовала. Это можно утверждать, потому что в истинном своем облике спасение невозможно вне христианства. А там, где Христос не воскрес – какое же христианство и какое может быть спасение? Не воскресший Христос – это отрицание спасения.